«Боже мой!» Мистер Дэвис провел рукой по вспотевшему лбу и редеющим волосам. Он был самым молодым учителем в школе, хотя из-за очков и ранней лысины выглядел так, будто проработал здесь 20 лет. «Это определенно очень странно, ребята». Чтобы уговорить мистера Дэвиса пойти с ними, не потребовалось особых усилий. Этот мужчина все еще находился на том этапе своей карьеры, когда любой намек на энтузиазм со стороны ученика зажигал его. Мистер Дэвис пришел в профессию, чтобы увлечь юные умы безграничными возможностями, которые открывает мир. И, ей-богу, если он замечал искру, то собирался раздуть из нее пламя. Обычно по субботам Элиас устраивал для Джеймса и Робби партию в подземелье драконы. Но сегодня утром все трое отправились на велосипедах через весь город в квартиру мистера Дэвиса на Оук-стрит. У Элиаса и Робби были велосипеды BMX. У Робби с клаксоном и мощными фарами на руле. Ну а нелюбимая карта команда А крепилась к вилке переднего колеса, чтобы наделать побольше шуму. У Джеймса был старомодный велосипед, возможно, доставшийся ему еще от отца, когда тот был мальчишкой. Черная рама, неказистый, слишком высокий. Но, как ни странно, ехал он быстрее всех. Городок Аспирация расположился на трех небольших, но крутых холмах, что привело к таким уклонам и террасам, что Джон Инкман, руководивший туристическим офисом в свободное от работы время, не особо кривя душой назвал его «Восточный Сан-Франциско» на рекламном плакате. Все самые дорогие дома стояли на холмах. Чем круче высота, тем выше стоимость. Единственным исключением был дом Мейсонов. Готический особняк, который выглядел старинным, но на самом деле его построил в 60-е годы эксцентричный горожанин со слишком большими деньгами. Тобиас Мейсон III хотел, чтобы под его домом находился ядерный бункер, и даже с его миллионами это означало, что ему пришлось жить в самой нижней точке долины, где нанятые инженеры могли бы воспользоваться старыми туннелями заброшенной соляной шахты, которая проходила под аспирацией. После того, как ребята пересекли заброшенную железнодорожную ветку, которая проходила между холмами и когда-то доставляла грузы в старые доки в Пайнс-Пойнт на Саунд, дорога стала крутой. Половину пути до дома мистера Дэвиса все трое шли пешком. Даже Джеймс, у которого на велосипеде было несколько скоростей, и Робби, чье упрямство уступало только его выносливости. «Почему он живет здесь?» Элиас прислонился к столбу ворот. «Что учитель делает на западном холме?» Никто не ответил. Все знали, что Элиас просто хотел отдохнуть. Оук-стрит поднималась на второй по высоте холм, и тротуар услужливо предлагал три ступеньки через каждые 10 ярдов, чтобы можно было подниматься и спускаться даже зимой. «Вчера вечером Рикки укусила собака», – поведал Джеймс, облокотившись на велосипед. «Рикки? Твоего брата Рикки?» – спросил Элиас. «Ты не рассказал об этом, когда я тебя набрал». «Это случилось позже. Что-то шумело у нас во дворе. Не лай, но что-то странное. А когда он вышел на улицу, там оказалась черная собака. Не очень большая, но она надвигалась прямо на него. Отцу пришлось ударить ее бейсбольной битой, чтобы она отцепилась от Рикки. Потом была больничка Несбит и прививка от бешенства. Они еще не вернулись, когда вы двое зашли за мной». «Во дерьмо, мужик. С ним все будет окей», – отмахнулся Джеймс. «Я переживаю за собачку». Все засмеялись, но Элиас не ощущал в себе веселости. Он с детства боялся собак. Эти зубы. Кто знал, на что способны собаки? Это все равно, что дать малышу нож. Джеймс и Робби все еще смеялись, когда они свернули за угол и едва не столкнулись с Билли Сезаром. Он был один, но когда речь заходила о Билли, это казалось неважным. Некоторым задирам нравится, когда у них есть зрители, перед которыми можно поиграть, но Билли был сам себе зрителем. «А куда это вы, девочки, собрались?» Он сделал шаг назад и раскинул руки, чтобы помешать им пройти. «Хотим увидеться с другом», – пробормотал Робби. «Не стоило говорить о визите к учителю. Нельзя давать Билли Сезару оружие против самого же себя». «У тебя нет друзей, Хонекер!» Билли ухмыльнулся. Он был худым, почти тощим, длинноногим, с короткими волосами, больше напоминающими щетину на черепе. Бледные глаза, веснушки и злобный рот дополняли и без того неприятную внешность. Смотреть было абсолютно не на что, если только не задаться целью намеренно задержать взгляд. А если таковое случалось, то сразу же возникало ощущение беды, идущее рука об руку с желанием избежать ее. Стоило еще раз взглянуть на Билли Сезара, и становилось понятно, что здесь что-то не так, А значит, нужно срочно перейти улицу, чтобы этого избежать. Разумнее всего было ничего не говорить и ничего ему не давать. Элиас и Джеймс опустили головы и смотрели на тротуар, ожидая, когда же пройдет буря. Уголком глаза Элиас заметил, как напряглись челюсти Робби, словно он изо всех сил старался сдержать гневный ответ. И вот опасный момент миновал. Билли без предупреждения двинулся дальше, заскучав или увидев перспективу получше. Проходя мимо, он ударил Джеймса по затылку, отчего тот выпустил руль из рук. Элиас помог Джеймсу поднять велосипед. Единственное, что было хорошего в Билли Сезаре, это то, что он везде топал на своих двоих, а это означало одно. Его всегда можно обогнать, если ты на велосипеде. Хотя некоторые ребята в школе утверждали, что видели Билли на мотоцикле его старшего брата, отбывающего 6-месячный срок в Рексфилде. Сезар на мотоцикле, по мнению Элиаса, был очень жутким ночным кошмаром. «Ненавижу этого парня», – сказал Робби, оглядываясь. Но остальные уже спешили дальше. Они добрались до места, разгоряченные и запыхавшиеся. Робби пришел в себя первым и нажал на кнопку с надписью «Дэвис». Мистер Дэвис преподавал все науки, но именно биология была его специальностью, а окружающая среда – его навязчивой идеей. Мужчина стоял в замешательстве и хмурился, пока Элиас не решился прервать серию пыхтящих и свистящих звуков отдышки, исходящих от трех мальчишек. «Мы думаем, что они сбрасывают токсичные отходы в Бригинском лесу». Мистер Дэвис позволил себе задержаться только для того, чтобы взять фотоаппарат и надеть ботинки. «Боже мой!» – повторил мистер Дэвис. Элиас разделял изумление учителя. Почерневшая область увеличилась как в ширину, так и в длину. Теперь она простиралась на 15 ярдов в обе стороны от высохшего ручья и тянулась вниз по руслу, насколько хватало глаз. «Так и что же это?» – спросил Робби. «Что-то иное», – мистер Дэвис говорил шепотом. В лесу стало как-то странно тихо, и это побудило их всех к молчанию. «Эти растения неправильные», – Джеймс указал палкой на ближайшее из них. Он подобрал ее раньше и не выбрасывал, словно намереваясь использовать для защиты. Разросшаяся куманика, на которую он указал, поблескивала черным металлом, а ее колючки были длиной в половину пальца Элиаса и напоминали миниатюрные гарпуны. В других местах кусты засохли, листья посерели и рассыпались в пыль, а третьи приобрели более темный оттенок и казались очагами проказы. «Так и что же это?» – снова спросил Робби. Мистер Дэвис взял себя в руки. «Ну, наверное, вы правы. Кто-то подбросил сюда что-то очень неприятное. Но мы не должны спешить с выводами. Знаете ли вы, что здесь проходит разлом? Он тянется вверх от Пайнс-Пойнт, и эта выемка в хребте Хеннера именно из-за него». «А кто сделал разлом?» Робби фыркнул. «Что такое разлом?» спросил Джеймс. «Геологический разлом – это разлом в горной породе». Мистер Дэвис перешел в режим учителя. «Он уходит на много миль вглубь, и когда что-то под землей пытается выбраться наружу, оно часто поднимается по разлому. Вот почему в крупных разломах часто встречаются вулканы». «Обосраться можно, так у нас тут вулкан!» Робби взметнул кулак в воздух, как будто это и вправду была хорошая новость. «А вот и нет». Мистер Дэвис нахмурился, но пропустил ругательство мимо ушей. «Я просто сказал, что то, что мы видим здесь, скорее всего, было сброшено и просочилось в почву. Но мы не можем полностью исключить возможность того, что это просочилось из-под земли. Какие-то химикаты. Например, сера». Он понюхал воздух. «Хотя нет, не сера. Но что-то такое». Элиас тоже принюхался. В воздухе чувствовался кислый привкус. Что-то вроде растительной гнили, разложения, смешанного с безнадежностью и сточными водами. «Если все дело в сбросе химикатов, то нам лучше молиться, чтобы они не попали в грунтовые воды. Если это произойдет, они быстро распространятся и окажутся в любой скважине, которая находится ниже этого уровня». Мистер Дэвис покачал головой и затем поправил очки. «Лучше оставить это в покое, ребята, пока власти не разберутся. Держитесь подальше». Когда Элиас двинулся назад, мистер Дэвис проигнорировал свои собственные советы и шагнул к почерневшей куманике. «Полагаю, ни у кого из вас нет ножниц. Нужно взять образец». «Вот, сэр». Робби протянул свой маленький перочинный нож. У ребят была пила, припрятанная у дуба, но они договорились ничего не говорить о доме на дереве, хотя Элиас считал, что мистер Дэвис мог бы дать отдельный совет по его строительству. «Спасибо, Робби». Учитель шагнул назад и принял нож. Мистер Дэвис раскрыл его и вернулся в куманику, замедляя шаг. Возможно, он нервничал. Мужчина потянулся к ближайшей ветке. «Сэр?» Элиасу показалось, что даже грязь изменилась под воздействием неизвестного вещества. Она стала темнее и потрескалась, словно от засухи. «Может, у вас есть перчатки или что-то в этом роде?» «Дельный совет, Элиас». Мистер Дэвис улыбнулся. Он достал из кармана белый носовой платок и свернул его, зажав между большим и указательным пальцами. Теперь его кожу защищало с полдюжины слоев ткани. Он принялся опилить колючку ножом Робби. Элиас, наконец, выдохнул с заметным облегчением. Часть его, в чем он не хотел признаваться, ожидала, что куманика обхватит руку мистера Дэвиса и втянет ее в глубины изменившейся растительности, в то время как все остальные ветви начнут опутывать его конечности. «Крепкая штука», – мистер Дэвис продолжал пилить. «Или тупой нож». Робби покачал головой. Он всегда держал в кармане точильный камень. «Сукин сын!» Мистер Дэвис отскочил и засунул большой палец в рот. Он выдал тот маленький танец боли, который исполняет каждый, когда что-то очень болит, а вокруг слишком много глаз, априори не позволяющих кричать и метаться. «Господи!» Учитель засунул кулак под мышку и сжал, лицо скривилось, глаза слезились. «Вот это да!» Он через силу нагнулся и подобрал носовым платком отпиленную колючку. «Порезал сам себя». Он посмотрел на колючку на своей ладони, так словно это была змея, которая может снова его укусить. «Вы, мальчики, держитесь подальше от этой дряни. Вы меня слышите?» «Да, мистер Дэвис». Повторили они хором, как делали во время урока. «Ладно, лучше бы вам пойти по домам. Здесь может быть совсем небезопасно». Учитель поморщился и снова посмотрел на большой палец, недоумевая от того, что тот выглядел нормальным, вопреки боли. «Пойдемте». «Нам еще нужно забрать вещи, которые мы оставили здесь», – крикнул Робби в спину быстро удаляющегося мистера Дэвиса. «Мы вас догоним, сэр». Они ждали, пока силуэт учителя не исчезнет среди деревьев. «Ты же не задумал возиться с этой темой?» – Элиас посмотрел на почерневшее место. «Нет, черт возьми». Робби отправился вверх по склону в направлении дуба. «Думаешь, я настолько тупой? Я просто хочу поработать над домиком на дереве».